Приветствую вас, дорогая церковь, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам! Сегодня такое утро достаточно пасмурное, да? Не хочется улыбаться. Как-то так погода на нас влияет по-своему, да? Но вместе с тем мы все с вами находимся в Доме Божьем. Там, где мы можем иметь общение с нашим Создателем и с нашим Творцом. И это великая радость для каждого из нас, потому что это то, что мы находимся здесь, на этом месте, на самом деле не в нашей власти, хотя мы думаем, что это так. Что мы сами пришли сюда, что мы сами здесь сидим, но каждый из вас здесь, кто находится на этом месте, призван Господом для того, чтобы иметь с Ним общение. Братья и сестры, знаете, когда кто-то из вас, да, в общем-то, все мы, начинаем какое-то дело, мы всегда думаем о том, будет ли оно успешно или нет. И на самом деле успех этого дела, оно, в общем-то, и является решающим таким фактором для того, чтобы его начинать. И я хочу обратить наше внимание на тот момент, когда все свершалось, когда все начинало быть, то, чего не было. И увидел Господь, что все весьма хорошо. То есть Он начал свое дело и увидел успех своего предприятия. Братья и сестры, когда мы с вами пришли к ногам нашего Спасителя, мы тоже хотели, чтобы наше дело было успешным. Дело нашей веры, наша христианская жизнь. Так, братья и сестры, тема сегодняшнего размышления, которое я предлагаю для вас, для нас всех, что необходимо для нашей победоносной, для нашей успешной христианской жизни. Давайте откроем с вами Священное Писание. Это книга Иисуса Навина, 1 глава, и прочитаем 9 стих. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих. «И вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь. Аминь». Ну, для того, чтобы лучше понять эти строки, нужно, наверное, с вами немножко заглянуть туда-назад. Мы знаем, что Иисус Навин – это ученик Моисея, который находился на служении у него. И вот наступает такое время, когда Господь призывает Моисея, когда не будет больше того, с кем можно посоветоваться, когда не будет больше того, на кого можно опереться, когда не будет больше того, кто даст тебе правильный вектор твоего направления, и ты остаешься один. И мало того, что ты остаешься один, ты должен встать в этот пролом вместо того вождя, за которым последовал весь израильский народ, который водил 40 лет по пустыне, и ты находишься на пороге новых свершений. Вот он Иордан, вот та страна, в которую я обещал вас привести, и вот те огромные государства, которые ты должен будешь завоевать. И Иисус Навин, понимая всю ответственность и все, что ляжет на его плечи, он боится. Он боится, потому что что будет впереди? Что должно быть? Как он будет руководить? Все эти мысли, они давят на него огромным грузом. И если мы обратимся к Священному Писанию, то мы увидим, что практически каждый стих начинается с того, вот в этой главе, в первой главе, до 10 стиха, практически каждый начинается с того, что Господь успокаивает его и говорит: «Мужайся, не бойся». Братья и сестры, так что же нам необходимо для нашей успешной, победоносной христианской жизни? Братья и сестры, нам необходимо быть бесстрашными. Нам необходимо быть бесстрашными. Почему так важно? Почему это такое внимание уделяет Господь именно на этот аспект? Потому что страх сковывает. Потому что страх затуманивает истину. Потому что страх не дает нам идти в правильном направлении, братья и сестры. И это болезнь, которая современный мир распространяет вокруг себя повсюду. Он влияет и на нас с вами, братья и сестры. Он пытается погрузить нас в этот страх для того, чтобы мы перестали следовать за Богом. И то, что происходит вокруг, то, что происходит в этом мире, он действительно влияет на нас именно таким образом. Мы переживаем о нашем будущем. Мы переживаем о том, как будет все свершаться, потому что время ускоряется, и мы видим вокруг себя, что последнее время наступает. Как это все будет? Какие гонения? Как это все будет происходить? И это печалит наше сердце. Я вам скажу больше. Страх, который поселяется внутри нас, делает нас агрессивными. Он разделяет нас. Потому что мы боимся быть непонятыми нашими братьями и сестрами. Потому что мы боимся, что нас осудят. И мы перестаем делиться друг с другом нашими переживаниями, нашими молитвенными нуждами, всем тем, что Господь сказал нам: делитесь и открывайте друг для друга. Потому что если вы исповедуете свои грехи, то я посреди вас. Если вы открываетесь, то вы выносите это все, что есть внутри ваших сердец, на свет. И дьявол не может в темноте, как он это любит, действовать. Но вот этот страх, вот эта паническая какая-то атака, которая бывает у нас, он мешает нам быть настоящими христианами. И вы знаете, что самое главное лекарство от страха? Это наша вера. Это наша уверенность в том, кто дал нам спасение. Это наша уверенность в том, кто будет везде с нами, куда бы мы ни пошли. И то, что мы сейчас с вами прочитали, оно звучит так: не бойся, я повелеваю тебе, чтобы ты не боялся, потому что я, Господь, Бог твой, буду везде с тобой, куда бы ты ни пошел. Братья и сестры, этому миру не нужно новое провозглашение, определение христианства. Ему нужно то христианство победоносное, смелое, которое было там, у истоков. Я хочу обратить наше внимание с вами на тот момент, когда Христа распяли, и ученики собрались, и они боялись, и двери были заперты, и не хотели никого впускать. И сам Христос стучался в дверь для того, чтобы они открыли ему. И что произошло потом, когда Дух сошел на них, Дух Святой, и они противостали всему миру, Они были против всего мира. Вот эти 12 апостолов, которые распространяли евангельскую весть. И я вам скажу больше, практически 200 лет весь мир пытался уничтожить христианство. И оно распространялось все больше и больше. Почему? Да потому что они не боялись. Да потому что они были уверены в своем Господе и Спасителе, что Он всегда с ними, что Он рядом, что Он даст и успокоение, и мир, и все, что необходимо. Так же, как и Иисус Навин, если бы он остался в этом страхе, то народ бы не перешел бы через эту реку Иордан и не завоевали бы все эти царства. И я вас уверяю, что израильский народ по сравнению с теми народами, которые они завоевали, был настолько многочисленен и настолько мал, что это поистине чудеса Божьи, когда они завоевали весь тогдашний мир. Братья и сестры, и вы знаете, Иисус Навин мог бы очень долго бы размышлять, как мы это любим, а как я буду, а что будет потом, а я вот сейчас, они не пойдут со мной. И вот эти вот страхи бы развивались и культивировали. Но он, вооружившись самым главным, пошел вперед. И вы знаете, что необходимо нам для успешной христианской жизни? Иметь правильный фокус. Знаете, фокус – это вообще технический такой термин. Направление твоего взгляда. С какой бы точки ты бы, в какой бы точке ни находился, твой взгляд все время должен падать в одну единственную точку. Где бы ты ни смотрел, ты должен видеть всегда вот тот объект, на который ты должен смотреть. Это правильный фокус. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали из этой же главы 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Братья и сестры, вот он правильный фокус. Не нужно ничего придумывать, не нужно что-то там себе надумывать. У Иисуса Навина было вот все основания для того, чтобы размышлять о том, как военную стратегию ему избрать, как ему нужно поступать. Ведь там огромное государство, там большие войска. Что делать, что? Мы просто вот люди, которые были рабами, вышли, как нам с ними воевать? И Господь говорит: имей правильный фокус, Иисус Навин. Ни о чем не думай. Вот что тебе необходимо для твоей успешной жизни. Пусть эта книга не отходит от уст твоих. Пусть эта книга поучает тебя и день, и ночь. И все остальное, все, что должно произойти, я сам свершу. Братья и сестры. И он свершил. И мы знаем, что они завоевали весь этот мир. Почему? Потому что у них был правильный фокус. Потому что они смотрели на Бога, который совершает все в нашей жизни, когда мы Ему доверяем. Мы же сейчас находимся в каком фокусе? У нас много переживаний. Мы смотрим на себя, смотрим на свои страхи. Как будет семья? Как будут дети жить? Мы очень сильно поглощены тем, что мы смотрим внутри себя. То, что внутри нас, оно нас захватывает настолько, что мы не готовы посмотреть даже по сторонам. И вот в этом наша проблема, вот в этом наш христианский проигрыш, если хотите так, можно так сказать, да? Наша непобедоносная жизнь становится такой, когда мы основное время нашей жизни уделяем себе любимому. Когда мы вот это варим до тех пор, пока уже все не знаю. И огорчение. Очень много огорчений среди христиан, потому что они не чувствуют этих отношений с Богом. Потому что они не видят выхода, они не видят этого успеха своего предприятия. И это происходит только потому, что все наши мысли, они направлены внутри нас. Братья и сестры, нам надо поправить наш фокус. Нам надо поправить то, что у нами потеряно. Я хочу еще раз напомнить нам всем тот момент, когда Моисей вознес змея. И что там было сказано? «Всякий, кто будет смотреть на змея, тому не повредит». Да, вот эти укусы. И все, кто смотрели, они прошли дальше. А все, кто не смотрел, кто смотрел себе под ноги, погибли. Братья и сестры, но мы же не такие. Мы же не должны погибнуть. Господь говорит, смотрите на начальника и свершителя веры. Смотрите, как я все это сделал. И следуйте за мной. И вы будете иметь успех в жизни вашей. И есть еще одно место, которое говорит, о горнем помышляйте, а все остальное приложится вам. Братья и сестры, это так важно. Мы так часто эти духовные законы отодвигаем куда-то на второй план, и потом переживаем постоянно, почему у нас нет радости в нашей христианской жизни. Почему мы все время в каком-то таком положении каких-то нытиков находимся. Простите меня. Потому что мы невзираем на начальника и совершителя веры. Потому что мы не доверяем ему. Потому что мы увлечены своими собственными проблемами и переживаниями. Правильный вектор, братья и сестры, это тогда, когда мы радуемся малым победам, потому что большая победа состоит из сотни, может быть, тысячи маленьких побед. Когда мы радуемся вот именно в этом дне, что мы победили какое-то искушение, что мы смогли простить нашего родственника, который оскорбил нас, что мы готовы к миру, что мы следуем за Богом. Вот этими маленькими победами наслаждаться и радоваться. А большая победа, она придет от Господа. Правильный вектор – это тогда, когда мы смотрим на наших братьев и сестер, на тех людей, которые окружают нас, которые нуждаются в нашей помощи, которые не знают Бога, и они больны духовной болезнью, и мы должны вылечить их, братья и сестры. Что необходимо нам для нашей успешной, победоносной христианской жизни? Знать, чьи мы, братья и сестры. Знать, чьи мы, а мы не свои. Дорогою ценою вы искуплены, и вы не свои. Вы принадлежите Богу, Господу. И вы должны знать это и помнить, потому что мы так часто перетягиваем на себя этот, что мы сами по себе, что мы для себя живем, Что нам будет от этого? Такой вопрос мы часто задаем себе. Такая небольшая коммерческая христианская жилка. А что мне будет за это? Братья и сестры, вы не свои. Вы люди, взятые в удел. Вы те, кто должны нести эту спасительную весть всему миру. Несмотря на его угрозы, несмотря на то, что он не хочет слушать вас, противится, огорчает, оскорбляет, плюется. Но вместе с тем вы все равно должны идти и нести эту любовь людям. Нести это знание, которое вы имеете, эту победоносную веру, эту силу, которой вы наделены от Господа. Потому что этот мир, он болен. И кто поможет ему, если не мы с вами? И вспоминая начало этой проповеди, не моей, а общей, вселенской, эти 12 апостолов, не испугавшись ничего, понесли эту благую весть, и которая донеслась до нас с вами. А вы представляете, если бы они не стали бы этого делать? Ведь что есть спасение? Спасение, братья и сестры, это значит, что мы будем постоянно иметь общение с Богом. Спасение – это то, что мы спасены от вечного отделения от Него. Ведь за грехи возмездие – смерть. И нет утешения, если мы, Господь Иисус, не пришел бы на эту землю и не пролил бы свою кровь. Где бы нам взять бы утешение? Где бы нам взять цену, которую бы мы уплатили за душу свою? Братья и сестры, итак, что необходимо нам с вами для того, чтобы иметь эту победоносную, успешную христианскую жизнь? Первое, мы должны быть бесстрашными. Второе, мы должны иметь правильный фокус, мы должны взирать на нашего Бога и Спасителя. И третье, мы должны быть уверены, и мы знать, и должны мы знать, чьи мы Божьи. Мы народ особенный, не как все, избранный, отделенный на добрые дела. И вот в этот день я хочу, чтобы каждый из нас с вами просмотрел свое сердце и восстановил свои отношения с Богом, восстановил свои победоносные отношения с Богом, понес эту любовь, это бесстрашие, то силы веры туда, куда мы должны и призваны ее нести. Тем людям, которые погибают в этом мире от ужаса, неизбежного наказания, не зная, что их любит наш Господь и Спаситель. Аминь.